Заботясь о чистоте нравов своих членов, церковь в первые три века установила строгую дисциплину относительно их образа жизни и поведения. Она требовала, чтобы все верующие вели жизнь по возможности святую, свободную от грехов. Если же в ней появлялись тяжкие грешники, каковы отступники от церкви, еретики, блудники, убийцы и тому подобное, то она отвергала их от себя как недостойных членов, и затем, когда они желали опять вступить в общество верующих, принимала их после продолжительного тяжелого испытания и принесения публичного раскаяния. Но уже в III веке назначением особых пресвитеров для кающихся падших церковь отчасти смягчила строгость своего суда. В IV веке, когда членами церкви делались целые народы во главе с своими правителями, а не отдельные лица, во многих частных случаях неудобно было применять строгую дисциплину, и она была ослаблена еще более. Хотя отлучение от церковного общения грубых, открытых грешников, равно как и степени кающихся, установленные в III веке, существовали и в IV веке. Но отцы церкви, определяя на соборах продолжительность искуса и роды наказаний за те или другие грехи, в то же время нередко предоставляли епископам по их личному усмотрению облегчать участь кающихся. К концу IV века отлучение от церковного общения обыкновенных грешников и затем публичное прохождение степеней кающихся с публичным покаянием совсем стало выходить из церковной практики, сначала на Востоке, а потом и на Западе. Патриарх Константинопольский Нектарий отменил в 390 году в своей церкви должность пресвитеров для кающихся, после чего каждый по собственному желанию мог избирать себе духовника и перед ним исповедоваться тайно во всех своих тайных и явных грехах. К примеру Нектария последовали епископы других восточных церквей. Сообразно тяжести грехов, духовники налагали на кающихся разного рода искусы, которые они должны были выполнять тайно, и затем получали разрешение. В этом случае епископы давали своим пресвитерам определенные наставления относительно самой исповеди и тех наказаний, которые по канонам церковным должны быть налагаемы на кающихся за те или другие грехи. Торжественное же отлучение от церкви употреблялось в приложении к еретикам и раскольникам и редко к обыкновенным грешникам. На Западе частная тайная исповедь окончательно заменила публичную около половины V века при папе Льве Великом. Во II и III веках противниками общецерковной покаянной дисциплины были монтанисты и новоциане. В IV веке такими противниками являются донатисты. В сущности, донатисты проводили те же мнения, что монтанисты и особенно новоциане, и самый раскол донатистов, можно сказать, был возобновлением раскола новоцианского, только в другой стране и под другим названием. Донатисты, как и новоциане, смешивали понятие о церкви видимой с понятием о церкви невидимой, перенося на первую признаки последней – чистоту, святость и прочее. Так, принявши за основание, что церковь должна быть святою, они полагали святость ее в святости ее членов. Информация от Смирнова. Донатисты, пишет С.В. Булгаков, последователи Доната, епископа Нумидийского, который при избрании в 311 году епископа Карфагенского не признал достойным этого сана Цицилиана, потому что он, подобно многим другим, во время гонений на христиан, принужден был выдать язычникам священные книги, которые они требовали для истребления. Донат называл его отступником и под этим предлогом образовал в 312 году собственную партию и проповедовал необходимость вторичного крещения, потому что первое, принятое от еретиков по его учению, было недействительно и необходимость восстановления первобытной церкви. Это назначение он приписывал себе. В фарисейском сомнении его последователи считали себя обществом святым, духовным и отделились от церкви, как общество греховного и плотского. От своих последователей они требовали высокой нравственности, щепетильной боязнью и фанатическим ужасом избегали всякого сношения с тяжкими грешниками и даже людьми, находящимися в церковном общении с ними, считая их смертельной заразой, эпидемией, отравляющей своим греховным ядом всю нравственную атмосферу церковного общества. Они признавали действительность таинства, зависящую от нравственного поведения, совершителя его от его личной веры, и считали крещенных грешным духовенством или только находящимся в церковном общении с тяжкими грешниками за некрещенных язычников. Они проповедовали полное и всецелое отделение церкви от государства, утверждая, что церковь и государство не должны иметь ничего общего. Протестовали против насильственных мер и всяких стеснений в делах церкви и совести, и в гонениях, воздвигнутых на них со стороны православной гражданской власти, видели доказательства истинности своей церкви. Последователи Доната господствовали в христианских провинциях Северной Африки и в 330 году имели уже 172 епископа. Донатисты, всегда враждебно господствовавшей церкви, наконец до того усилились, что в 348 году напали на императорское войско, выступившее против них для обращения, и в продолжение 30 лет опустошали Мавританию и Нумидию, грабили, производили разбои, мучили не принадлежавших к их секте. Большой свободой донатисты пользовались в царствовании Юлиана Отступника. Православные епископы старались действовать на раскольников силой убеждения. Блаженный Августин, бывший в 395 году епископом в городе Иппони в Нумидии, особенно трудился над обращением их. Он писал опровержение их сочинений, устраивал диспуты с ними. Польза это приносила мало. Обращались только единицы. В 405 году на соборе в Карфагене и блаженный Августин согласился с необходимостью принятия против них строгих мер. Император Гонорий издал против них строгий указ. Донатисты продолжали проявлять крайний фанатизм. В 411 году в Карфагене состоялся по желанию Августина торжественный диспут. На соборе присутствовало 268 епископов православных и 279 донатистских. Присутствовал и императорский представитель Марцеллин. Споры продолжались три дня, но ни к чему не привели. Со стороны православных особенно выделялись Августин и Аврелий. Донатисты остались упорными в своем отщепенстве. «Эта секта, — пишет Булгаков, — столь грозная в IV и V веке, истребилась совершенно завоеванием староцинами тех провинций, где она находилась». С VII века прекратилось существование донатистских обществ.